Глава 21. Командная диверсия. Пробуждение для меня стало одновременно и облегчением, и пыткой. В первую очередь я обрадовался тому, что жив, относительно цел, рядом нет горящего танка и прочих вещей, которые я вполне мог бы получить, отрубись я чуть раньше. Следом за этой мимолетной радостью накрыло меня с головой чувство дежавю вместе с бессилием, тошнотой и болью от многочисленных повреждений внутренних органов. Практически сразу отправил ману из источника в ядро жизни и чуть второй раз не отключился. Но в этот раз не все чувства покинули мое слабое тело. Звуки вернулись, зрение восстановилось, а привкус железа во рту как был, так и остался. Восстановление шло медленно, а ускорить его я никак не мог. Видимо, мое нынешнее состояние было причиной перегрузок не тела, а магических атрибутов нового вида людей. Источника, каналов и ядер, если быть точнее. И вот они болели просто чудовищно. Медленно, но верно организм приходил в себя, и я осмотрелся. Какое-то практически небольшое помещение, бетонная коробка с заваленной грудой мусора входной аркой. Видимо, какие-то руины. Никого рядом со мной не было, но я был уверен, что это ненадолго. Как только слегка полегчало, заглянул в бездонную бочку и выдохнул с облегчением. Значит, мне не показалось, и танк я таки спрятал. Правда, энергии в ней осталось так мало, что я даже не смогу достать его обратно. И как бы мне не было больно, а пришлось свой заполненный до предела источник немного поднапрячь. Хорошо, что с таким количеством каналов мана так быстро заполняется. Пара минут хватит. Остановился на 50%, больше просто не смог. Я чувствовал, что еще хотя бы секунды, и меня просто вырвет. Надеюсь, не маной и не источником. Подобного я еще не ощущал и не горел желанием испытывать последствия травмирования своей магической сути. Пример бедолаги Гук-Хи весьма показателен. Провел небольшую ревизию и не нашел колье императора Франции. Не стал загонять себя раньше времени по этому вопросу и сосредоточился на восстановлении. Пока сидел, жевал бутерброд в темном помещении, стало еще темнее, и удушливое ощущение принялось давить на меня. «Мистер Рюдигер, спасибо за помощь», — узнал я источник этой едкой маны. «Живой?» «Да, вполне, только воевать пока что не могу. Сколько времени прошло?» Я вспомнил, что так и не проверил часы. 2,5 часа, как ты отключился», — поведал мне напарник. «Хреново. Наше время на развлечение шайтранов вышло. Пора уничтожать источник в Зиккурате». «Но у них на самом деле там довольно пусто. Я был на разведке. От сильных магов почти никого не осталось», — удивил меня наставник Академии. «А где они все?» «После того, как безуспешно охотились за тобой и не смогли нас поймать и найти, разделили основные войска на группы, которые ищут нас. А сильные маги там сейчас временный мост делают на Манхэттен. Даже, я бы сказал, заканчивают». «Дерьмово. Придется идти прямо сейчас, пока есть время». «Ты мне объясни, что делать-то? Куда мы идем? Чем там занимаемся?» Я собрался с мыслями и посовещался с куратором. Прогнозы были вполне неплохими, поэтому я решил рискнуть. «Мистер Рюдигер, думаю, я смогу объяснить вам, что делать. Что у вас с запасами маны?» «Колье почти на нуле. Сам заряжен и готов хоть сейчас уходить в пространство тьмы, но...» «Фух, нашлось. Отлично, давайте мне потом заряжу, как источник перестанет, словно воспалившаяся язва, постоянно болеть». Принял я сокровище и выдал взамен несколько кристаллов маны. Не таких больших, как в колье, но все же. Далее я принялся объяснять очень подробно принцип работы ядра в зиккуратах, способы его безвредного вывода из строя и месторасположение в лабиринтах крепостей шайтранов. «Тогда я быстро». «Нет, со мной пойдем. Я все еще могу прикрыть и подсказать, что делать. Один неверный шаг, и тебя накроют десятки защитных заклинаний. Считай, мгновенная смерть». Я поднялся и слегка размял затекшие мышцы. «Ты готов?» «Да, полностью». Тьма, отличная от той, что даровала мне отдых в беспамятстве, приняла меня, и смазанные изображения разрушенного завода сменились автострадой, заправкой, выгоревшим кварталом, свалкой из ржавеющих остовов автомобилей. А затем начались чужие, но весьма знакомые виды предместий Зиккурата. В одном из этих зданий мы и остановились на передышку и восполнение маны, переждали сколько нужно и вновь свалили. Обоняние у шайтранов очень острое. Человека учуют на раз-два, так что задерживаться на кофе не стали. Зиккурат был в два раза больше того, которым владел Эрн. Столько залов, обслуги, солдат и стражи. Настоящий Чайна-таун. Все это мы мельком смогли оценить, перетекая в тенях и во тьме неосвещенных коридоров по коридорам Зиккурата. Как только находилось пространство для так называемого пит-стопа, мы останавливались, Рюдигер заряжал свой источник маной, я с тревогой пересчитывал оставшиеся кристаллы маны. «Это хорошо, что у меня их много, и что они, как и драгоценные камни, много места не занимают», — радовался я, понимая, что без колье они бы, вероятнее всего, провалили эту задачу. «Или действовали не столь самонадеянно», — влез в мои размышления куратор. Я посмотрел на Рюдигера, который подзарядился маной и перевел на меня свой взгляд, возвращая практически пустой кристалл. Я знаками внимания объяснил ему нашу диспозицию. «Внимание! Дальше два прохода, направо лестница, вниз. Большой зал, охрана, бой и наша цель». «Окей», — ответил мне маг тьмы и положил руку на плечо, как бы спрашивая, готов ли я. Я кивнул. Удивительная тьма, сияющая тысячами оттенков, поглотила нас, отправив мимо стражников в главный зал. Стальные прутья, перекрывшие проход к центральному ядру, не препятствие расползающейся тьме, а вот сплошь перекрывающая дверь, наглухо перекрывшая проход к комнате с ядром, стала именно той преградой, что требовалось открывать в человеческом облике. В зале были элитные солдаты, судя по зачарованным доспехам, да и еще два мага в балахоне на дежурстве стояли. Последние будто что-то почувствовали и тут же переглянулись, после чего развели свои лапы в стороны и начали озираться. Прыжок из тьмы из-под самого потолка был стремительным и смертоносным. Мы, не сговариваясь, выбрали в свои жертвы двое магов. Клинки нашли свою цель, вонзившись в шею одного и второго. Их слабеющие руки пытались нас то ли скинуть, то ли схватить, но им это не удалось. Куда быстрее их ноги подкосились, и мы кувырком переместились в центр зала. Враг показал себя в какой-то степени профессионально. Мгновенная тревога, крики, оборонительные позиции. Никто не кинулся нас атаковать, а лишь подняли щиты и сжали рукоятки клинков. «Я прикрою», — сообщил я Рюди, герой напрягшись, вытащил из бочки несколько дымовых гранат, полетевших в сторону лестницы. Одна даже успешно за угол заскочила, ударившись об стену. Под ноги, прямиком в разливающийся едким дымом мрак, я кинул две противопехотные мины и вытянул противогаз для себя и напарника. Мои манипуляции заняли не больше 7 секунд, но когда я обернулся, лишь 9 трупов лежали на земле с бьющей фонтаном синей кровью из вен. Не знаю, прочитал ли Рюдигер мои выкладки по физиологии шайтранов или руководствовался собственным опытом, но дело было сделано крайне оперативно и чисто. Взлом двери с рядом символов должен был стать загвоздкой без моих навыков и способностей, но, к счастью, у магов оказались с собой странной формы ключи, которые я часто использовал и видел в Зиккурате Эрна. «Стой, это ловушка!» — закричал куратор. «Стой, ловушка!» — продублировал я своему коллеге, что уже поднес один из двух ключей к замочной скважине. «Стою. И что делать?» — посмотрел на меня Рюдигер, а затем мы оба посмотрели на лестницу, по которой уже шикали и плевались, спускаясь к залу ядра стражники. «Прикрой выход!» — я махнул рукой, и пулемет свалился на пол, звонко припечатав камень. Уже надевая маску, напрягшийся наставник посмотрел на едва виднеющиеся с нашей стороны мины. Еще один взмах рукой, и перед ним вылезла сваренная между собой пара щитов саперов, способная выдержать и не такой удар. Просунув в щель между ними ствол пулемета, Рюдигер приготовился к стрельбе. А я приготовился к экзамену на взлом шайтрановских ловушек. Благо у меня был помощник. «Тра-та-та», — начал строчить пулемет. Вот только с каждым мгновением задержка между выстрелами становилась все меньше и меньше, а мои глаза лезли на лоб все больше. «Вон очертили рун, черти!» «Долго там?» «Уже начал взламывать, мне нужна минута!» «Через полминуты тут все будет трупами завалено, возможно, даже нашими!» Уже практически не делая перерывов, Рюдигер опустошал короб с пулеметной лентой. «Третью руну напитай сырой маной по схеме символа Зулькс, но в конце не вправо, а влево поворот», инструктировал меня куратор, и я полностью отрешился от происходящего за спиной, сосредоточившись на деактивации защитных рун. Ведь где-то в Зиккурате имеется третий ключ, правильный. Тот, который сам по себе все эти руны деактивирует, а наши два, наоборот, взрыватели своего рода. Бум. За спиной громыхнуло, и я с задрожавшим сердцем остановился на очередной руне. Хотя бы на миллиметр в сторону отошел, и все. Закончили бы очень нехорошо. «Все!» — рявкнул я. «Входи!» У ядра Рюдигер остановился, а я вызвал еще один короб с лентой и перезарядился, пока шайтраны пытались скинуть перегородившие проход трупы у края лестницы. под потолок уже набралось. «Помнишь, что делать?» «Не отвлекай, мальчишка», — важничал наставник. Я только открыл огонь по разлетевшимся от какого-то заклинания трупам, целясь в сердце проема, когда волна магической энергии прошлась вокруг, а следом на плечо легла темная рука наставника, и мы в мгновение ока переместились, отправляясь темными коридорами подальше от штурмовых отрядов врага. Фух, прямо перед самыми магами свалили. Заметили, как они переливаются тьмой и светом на фоне других солдат? Обратился я к высушенному почти что до предела магу тьмы после рекордно длинного перехода. «Ага, на вот, спрячь!» Протянул он мне из кармана полтора десятка кристаллов маны, преимущественно синего цвета. «О, отличная добыча! Кстати, я вытащил два трупа магов из своего пространственного артефакта и принялся их раздевать». «Ты это чего?» — удивился Рюдигер. «Татуировки на лбу. Клан кровососов, редкие твари и очень чуткие. Видел, как они напряглись при нашем проникновении. Это один из ручных кланов Императора. Сидят при дворе, амбиции за престол не испытывают. Их многие ненавидят за их кровожадность и магию специфическую». «Магия крови?» «Бинго. Вот их и спасает от всенародной любви Император. Одна из незадекларированных особенностей, о которой я прочел, была возможность отслеживать своих сородичей и тех, на кого упала хоть капля крови. А на нас упала и не одна. От одежды своей я, может, и откажусь, а вот с кожей, на которую брызги крови попали, как быть, я хрен знает. Тонкостей всех я не знаю, поэтому решил забрать их, чтобы сжечь. Или научникам отдать». «Лучше научникам. Скольких успели убить? И скольких еще предстоит?» «И то правда. Ладно, передохнем и погнали дальше. Получается, зря раздевать начал. Я-то думал сжечь их. Но раз наставник сказал слово, я буду его уважать. Кстати, а ткани у них в одеждах непростые. А бы кого не поставят охранять в лохмотьях. Так что уверен, мы неплохо пополним нашу магическую сокровищницу полезными материалами и даже, быть может, артефактами». «А у нас есть такая?» — удивился наставник. «Еще нет, но скоро будет», — улыбнулся я. И сперва услышал, а затем и почувствовал слабую взрывную волну со стороны берега. «Отсюда же больше 30 километров», — я удивился и посмотрел на Рюдигера. Следом стали подниматься клубы дыма, возвышаясь над окрестностями. «О, видать, русской матушкой зимой ударили. После нее хлопья белые падают на землю, как пепел от взрыва вулкана». «Или как снег, обжигающий снег. А ведь там люди были». Не отрывая взгляда от горизонта, я на несколько секунд оторвался от реальности, представляя, во что сейчас превратился отрезанный от внешнего мира Манхэттен и другие острова и земли вокруг мертвого Нью-Йорка. «Там было скопление войск врага. Следом прилеты будут и по другим территориям. Наши друзья, говоришь, должны быть где-то неподалеку. Как твое ядро, каналы, источник? Выдержишь такой длительный и долгий переход?» «Куда же оденусь?» — улыбнулся наставник. «Не к берегу ведь идти».